Двери обеих комнат, которые занимали супруги Беломут, оказались запечатанными. 2 дня прошли кое-как. На 3-й же день страдавшая все это время бессонницей Анна Францевна опять-таки спешно уехала на дачу. Нужно ли говорить, что она не вернулась? Оставшаяся одна Анфиса, наплакавшись болью, легла спать во 2:00 ночи. Что с ней было дальше, неизвестно. Но рассказывали жильцы других квартир, что будто бы в номере 50-м всю ночь слышались какие-то стуки, и будто бы до утра в окнах горел электрический свет. Утром выяснилось, что и Анфисы нет. Об исчезнувших и о проклятой квартире долго в доме рассказывали всякие легенды, вроде того, например, что эта сухонькая и набожная Анфиса будто бы носила на своей иссохшей груди в замшевом мешочке 25 крупных бриллиантов, принадлежащих Анне Францевне, что будто бы в дровяном сарае на той самой даче, куда спешно ездила Анна Францевна, обнаружились сами собой какие-то несметные сокровища в виде тех же бриллиантов, а также золотых денег царской чеканки и прочее в этом же роде. Ну, чего не знаем, зато не ручаемся. Как бы то ни было, квартира простояла пустой и запечатанной только неделю. А затем в нее вселились покойный Берлиоз с супругой и этот самый Степа тоже с супругой. Совершенно естественно, что как только они попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что. Именно в течение 1 месяца пропали обе супруги, но эти не бесследны. Про супругу Берлиоза рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером, а супруга Степы якобы обнаружилась на Божедомке, где, как болтали директор варьете, используя свои бесчисленные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, но с одним условием, чтобы духу ее не было на Садовой улице. Итак, Степа застонал. Он хотел позвать домработницу Груню и потребовать у нее пирамидону, но все-таки сумел сообразить, что это глупости, что никакого пирамидону у Груни, конечно, нету. Пытался позвать на помощь Берлиоза. «Миша! Миша!» Но, как сами понимаете, ответа не получил. В квартире стояла полнейшая тишина. Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках. Трясущейся рукой провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет, и не определил. Наконец, видя, что он брошен и одинок, что некому ему помочь, решил подняться, каких бы человеческих усилий это ни стоило. Степа разлепил склеенные веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытой черной щетиной физиономией, с заплывшими глазами, в грязной сорочке с воротником и галстуком, в кальсонах и в носках. Таким он увидел себя в трюмо, а рядом с зеркалом увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете. Степа сел на кровать и сколько мог вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного. «Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович». «Что вам угодно?» Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке и прозвонил 11 раз и сказал: 11. И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы мне назначили быть ровно в 10. Вот и я». Извините, скажите, пожалуйста, вашу фамилию». «Как? Вы фамилию мою забыли?» «Простите». «Дорогой Степан Богданович, никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу – лечить подобное подобным. Единственное, что вернет вас к жизни – это 2 стопки водки с острой и горячей закуской». «Откровенно сказать, я вчера немножко…» «Ни слова больше. ответил визитер и отъехал с кресла в сторону. Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеются нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно. Он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело. Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему полстопки водки. А вы? С удовольствием. А вы что же, закусите? Благодарствуйте. Я не закусываю никогда. Открыли кастрюлю, в ней оказались сосиски в томате. И вот проклятая зелень перед глазами растаяла, стали выговариваться слова, и главный Степа кое-что припомнил. Именно что дело вчера было на сходне. На даче у автора скетчей Хустова, куда этот Хустов и возил Степу в таксоматоре. Припомнилось даже, как они нанимали этот таксомотор у Метрополя. Был еще при этом какой-то актер, не актер, с патефоном в чемоданчике. Да, да, это же было на даче. Хустов. Хустов. Ой, выли собаки от какого-то патефона. Вот только дама. Дама, я ее хотел поцеловать. Дама осталась неразъясненной. Черт ее знает, кто она. А, кажется, в радио слушает. А может быть и нет. Так, вчерашний день более-менее высветливается. Но меня больше всего интересует, откуда в моей спальне неизвестной, да еще с закуской, с водкой, вот что не дурно было бы разъяснить. Ну что же, теперь я надеюсь. А вы вспомнили мою фамилию? Извините. Однако, я чувствую, что после водки вы пили портвейн, помилуйте. Да разве можно это делать? Я хочу вас попросить, чтобы, ну, это осталось между нами. О, конечно, конечно. Но за Хустова я, само собой, разумеется, не ручаюсь. А вы разве знаете Хустова? Вчера в кабинете у вас видел этого индивидуума мельком. Но достаточно одного беглого взгляда на его лицо, чтобы понять, что он сволочь, склочник, приспособленец и подхалим. Совершенно верно. Какое точное и краткое определение Хустова. Глава 7. Нехорошая квартира. Часть 2. Да, вчерашний день лепился из кусочков. Но все-таки тревога не покидала директора варьете. Дело в том, что в этом вчерашнем дне зияла преогромная черная дыра. Ну вот этого самого незнакомца в берете. Воля ваша, я не видел в кабинете вчера. Профессор черной магии Воланд. Я вижу, вы в затруднении. Ну что ж, все по порядку. Вчера днем я приехал из-за границы в Москву и немедленно явился к вам, предложил свои гастроли в варьете. Вы позвонили в Московскую областную зрелищную комиссию и вопрос этот согласовали. Подписали со мной контракт на 7 выступлений. При этом мы условились, что я приду к вам для уточнения деталей в 10 часов утра сегодня. Вот я и пришел. Придя, был встречен вашей домработницей Груни, которая объяснила, что сама только что пришла, что она приходящая, что Берлиоза нет дома. Узнав, что я хочу видеть Степана Богдановича, направила меня к вам в спальню. Поскольку вы крепко спите, разбудить вас она не берется». Ну, а увидев, в каком вы состоянии, я послал Груню в ближайший гастроном за водкой и закуской, в аптеку за льдом и... Позвольте, я с вами рассчитаюсь, вот у меня тут кошелек... Ой, какой вздор! Разрешите взглянуть на контракт? Пожалуйста, пожалуйста. Степа глянул в бумагу, да, и закоченел. Все на месте. Моя подпись. А вот здесь косая надпись сбоку римского... Господи, с разрешением выдать артисту Воланду в счет следуемых ему за 7 выступлений 35 тысяч рублей? 10 000 рублей. Расписка Воланда в том, что он эти деньги уже получил. Что же такое? Начинается. Начинаются вот эти провалы в памяти. Но само собою, после того, как контракт был предъявлен, дальнейшее выражение удивления было просто неприлично. Степа попросил у гостя разрешения на минуту отлучиться, и как был в носках, побежал в переднюю к телефону. По дороге он крикнул направление кухни. «Груня! Груня!» Но никто не отозвался. Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с ней, и тут, как говорится, остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке. «Здравствуйте! Этого еще не доставало!» «Нет, вы можете сказать, кому хотите, что Берлиоз что-то натворил, но я в это не поверю!» «Однако печать...» Вот она. Да-с. Так. 24 апреля. Вечером вот здесь. Мы же ужинали с Михаилом Александровичем. Какой-то разговор у нас был. Ну, нет, в полном смысле слова разговор-то сомнительным назвать нельзя. Но это был разговор на какую-то ненужную тему. Совершенно свободно можно было бы... его и не затевать. До печати, нет сомнений, разговор этот мог бы считаться совершеннейшим пустяком. Но вот после печати... Ах, Берлиоз, Берлиоз. Ведь это в голову не лезет. Да, Римский слушай. Здравствуйте, Григорий Данилович. Это Лиходеев. Вот такое дело... У меня сидит этот артист Воланд. А, черный маг. Так вот, я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера? Афиши сейчас будут. Ага. Ну, пока. А вы скоро придете? Через полчаса. Ах, какая скверная штука. Что же это с памятью, граждане, а? Однако, дальше задерживаться в передней было неудобно. И Степа тут же составил план. Всеми мерами скрыть свою невероятную забывчивость. А сейчас первым долгом хитро выспросить у иностранца, что он, собственно, намерен сегодня показывать в уверенном Степе варьете. Тут Степа повернулся от аппарата, и в зеркале, помещавшемся в передней, давно не вытираемом ленивой груней, отчетливо увидел какого-то странного субъекта. Длинного, как жердь, и в песне. Ах, если бы здесь был Иван Николаевич, он узнал бы этого субъекта сразу. А тот отразился и тотчас пропал. Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и также пропал. У Степа оборвалось сердце. Он пошатнулся. Что же это такое? Уж не схожу ли я с ума. Откуда же эти отражения? Груня? Грунь, какой тут у нас кот шатается? Откуда он? И кто-то еще с ним... Не беспокойтесь, Степан Богданович. Кот этот мой. Не нервничайте. А Груни нет. Я услал ее в Воронеж, так как она жаловалась, что вы давно уже не даете ей отпуска. Слова эти были настолько неожиданными и нелепыми, что Степа решил, что ослышался. В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застыл на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота. Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел тот самый тип, что померещился в передней. Теперь он был ясно виден. Усы перышки, стеклышко пенсне поблескивает, а другого стеклышка нет. Но оказались в спальне вещи и похуже. На ювелиршином пуфе в развязанной позе развалился некто третий, а именно жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб, в другой. Свет, и так слабый в спальне, и вовсе начал меркнуть в глазах Степы. Вот как, оказывается, сходят с ума. Я вижу, вы немного удивлены, дражайший Степан Богданович. А между тем, удивляться нечему. Это моя свита, и свита эта требует места. Так что кое-кто из нас лишний в квартире. И мне кажется, что этот лишний именно вы. Они! Вообще они в последнее время жутко свинячат, пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение. Ни черта не делают, и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальство втирают очки. Машину зря гоняет казенную. Наябедничал кот, жуя гриб. И тут случилось четвертое и последнее явление в квартире, когда Степа, совсем уже сползший на пол, ослабевшей рукой царапал притолку. Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рту клыком, безобразящим и без того невиданным мерзкую физиономию. И при этом еще огненно-рыжий. Я вообще не понимаю, как он попал в директора. Из него такой же директор, как из меня архиерей. Ты не похож на архиерея, Азазелла. Я это и говорю. Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы. Спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолку головой и, теряя сознание, подумал: я умираю, я умираю. Но он не умер, любезнейший читатель. Открыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он открыл как следует глаза, он увидел, что шумит море, и что даже больше того, волна покачивается у самых его ног, и что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, и что под ним голубое сверкающее море, а сзади красивый город на горах. Не зная, как поступать в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги и пошел по молу к берегу. На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел дикими глазами и перестал плевать. Тогда Степа отколол такую штуку. Встал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес: умоляю, скажите, какой это город? Слушай, однако... Я не пьян. Я болен. Со мной что-то случилось. Я болен. Где я? Какой это город? Слушай... Ну, Ялта! Степа тихо вздохнул, повалился на бок и головою стукнулся о нагретый камень мола.